«Дух братства, который связывал русские и германские народы», — произнес Риббентроп и сделал попытку удержать руку Молотова. «Между нами не может быть братства», — сказал Молотов, высвобождая руку. «Если хотите, поговорим о цифрах». Лицо Риббентропа стало едва ли не таким же постно-унылым, как там на аэродроме при первом разговоре с Потемкиным. И здесь, как и там, едва он начинал говорить о дружбе, неприязнь была ответом на его слова. Неприязнь откровенная. Рейхсминистр еще не успел подавить в себе смятение, вызванное последними словами Молотова, когда за спиной не столько скрипнуло, сколько мягко зашумела открывающаяся дверь. Риббентроп оглянулся. Верно пришла в движение дверь, врезанная в панель, та самая, на которую обратил внимание. Вошел Сталин. В светло-сером костюме и черных сапогах, с трубкой в руке, он был очень похож на человека, какого привыкли видеть на портретах, и Риббентроп, заметно смешавшись, отступил. Но Сталин протянул руку с трубкой к стульям, предлагая сесть. Немцы усиленно задвигали стульями, рассаживаясь. Казалось, в самой возможности утвердить свои уставшие тела на стульях для них было спасение от той неловкости, которая ими владела. Каким образом Германия может получить нейтралитет России? Произнес рейхсминистр, обращаясь к Сталину. Фраза была обнаженно-деловой, больше того, демонстративно-холодной. Видно, рейхсминистр решил говорить с русскими в тоне, который был характерен для первой реплики Молотова. «Не может быть нейтралитета с нашей стороны, если вы сами не перестанете строить агрессивные планы в отношении СССР», произнес Сталин нарочито тихо. Он так и сказал: «Не перестанете строить агрессивные планы». Когда он хотел быть официальным, его язык становился заметно книжным. «Не может быть нейтралитета», повторил он, и, встав, медленно пошел по комнате, при этом его сильные ноги, обутые в сапоги, ступали бесшумно. «Мы не забываем того, что вашей конечной целью является нападение на нас», сказал он, останавливаясь подле Риббентропа и не отказывая себе в удовольствии взглянуть на него сверху вниз. Риббентроп поднял глаза на Сталина. Начало явно не сулило ничего доброго. Происходило нечто непонятное Риббентропу. Если русские дали согласие на его приезд, значит, у них было желание договориться. А если такое желание имело место, то какой смысл вести разговор в тонах столь нетерпимых? Риббентроп не требует политесса, но демонстрировать неприязнь? Нет. Нет, в этом не было элементарного смысла. «Вы ошибаетесь», — произнес Риббентроп, обращаясь к Сталину, и приподнялся не столько из-за того, чтобы лишить Сталина возможности смотреть на него сверху вниз, сколько чтобы оказать известное уважение собеседнику. «Национал-социализм и большевизм могут договориться и господствовать в Европе и даже во всем мире». Сталин пошел прочь от Риббентропа. Он любил говорить, расхаживая по кабинету. Никто не мог себе позволить такого. Он мог. В этом была уверенность человека, чья беседа с людьми в течение многих лет была не столько диалогом, сколько монологом. «У нас достаточно дел у себя дома, чтобы хотеть бросить искру к соседу», — подал он голос с противоположного конца комнаты. Он обретал уверенность в русском, обращаясь к принятым оборотам. «Бросить искру к соседу», — говорил Молотов. Видно, те несколько фраз, которые он произнес, сложились не сейчас. Он говорил с большой свободой. Он сказал, что не может быть речи о заключении пакта дружбы. Слишком велика разница во взглядах. Впрочем, если это соответствует желанию Германии, то может быть заключено соглашение, главная статья которого гласила бы, что договаривающиеся стороны обязуются не участвовать ни в какой группировке держав, которая прямо или косвенно была бы направлена против другой стороны. Риббентроп сел. Молотов не казался Риббентропу уступчивее Сталина. Больше того, он мог показаться много строптивее. Если это тактика, то понять его можно. На великодушие имеет право, думал Риббентроп, только начальство. А может быть...